Глава 12. Эту неспокойную ночь мы все-таки пережили, хотя несколько седых волос я точно заработал. Но главное, не сложил буйную голову, а остальное неважно. Серебристой шевелюры здесь никого не удивишь. Утром к большей части отряда вернулся слух, что радовало ничуть не меньше. А то жестами общаться умела одна лишь Юта, которую один хрен никто не понимал. Девушка обследовала каждого, хотя ее саму заметно пошатывало, и диагностировала почти у всех временную контузию. Какая неожиданность. Тяжелее всего досталось часовым. Если доске больше дискомфорта доставляли треснувшие ребра, то вот хопы как будто дубинкой по голове огрели. Но ничего страшного, здесь это вполне обыденное явление. Чуть реже, чем поцелуй. Вот на земле бедолаге понадобилось бы не одна неделя, чтобы прийти в себя и смотреть обоими глазами в одну сторону. А благодаря панацее все срасталось едва ли не на лету. Целительница поколдовала над его барабанными перепонками, после чего заверила меня, что боец вернется в строй через несколько дней. В принципе, столько же восстанавливался Мао после каменного дождичка. Терпимо. А пока члены отряда приходили в себя и радовались, какой у них замечательный командир, я занялся более детальным осмотром киборга. Почему именно такой термин? Потому что до звания полноценного робота он не дотягивал. Плоть в привычном понимании отсутствовала, но начинка у него была весьма странная. Кое-какие детали заставили развести руками нашего инженера. Зато Юта опознала в них аналоги органов, судя по всему, синтетических. Местные в принципе не знали подобного слова. Да и сама концепция печати чего-либо находилась вне их воображения. Однако я почти не сомневался в своих догадках. Псевдоорганическая штамповка крепилась на облегченном металлическом каркасе и заправлялась чудодейственным маслом из разбавленной черной жижи. Так что мне отнюдь не показалось. Стоило залить этот субстрат в протез, как тот вновь зашевелился. Система немного подзависла, заявив о срочной калибровке, из-за чего второй раз за ночь пришлось немного понервничать. Но все закончилось хорошо. Жестковатый эксперимент, признаю, но как еще проверить? Мои помощники готовились в любой момент отстегнуть руку, пойди что-то не так. А нацедили мы с ночного ужаса почти полный мех из-под воды. Теперь с простенькой дозаправкой я мог фигачить разрядами сколько душе угодно, на зависть любому скату или угрю. Можно вообще смастерить нечто вроде рюкзака с капельницей, только не в полевых условиях. А пока достаточно и того, что не нужно ждать отката и жрать за троих, когда у тебя недостаток жидкости в механической части. Но это далеко не все хорошие новости, помимо того, что никто так и не заявился мстить за синтетического убийцу. Или факта, что старая сабля оказалась на удивление прочной. А ведь одна темнокожая дамочка, между прочим, раскритиковала поначалу мой выбор. Мол, слишком неудобный и тяжеловатый клинок, да еще и без фирменного изгиба. А лезвие-то оказалось непростым. Явно не нынешняя штамповка, ибо металл отливал непривычной белизной, стоило его хорошенько почистить. Никакой ржавчины, кстати, там не оказалось, только грязь и заскорузлая кровь. Рукоять, судя по всему, переделывали, и даже не один раз. А вот основание не трогали. Наш инженер после осмотра пришел к выводу, что изготовили вещь давным-давно. Вполне возможно, еще в прошлую эпоху. Обычные сабли, включая хваленые катаны, скорее сломаются после первого же удара о металлический каркас, что двойка и продемонстрировала на своем личном примере. А вот моя чоппа во время испытания прорубила плохонькую кольчугу, которой я решил пожертвовать ради эксперимента. Мне в свое время очень повезло, что против меня сражался криворукий идиот, не умеющий правильно бить оружием. К слову, я сам недалеко ушел от него, поэтому стоило заняться тренировками в более спокойной обстановке. В любом случае, саблю с оригинальным силуэтом я решил оставить при себе и никому не отдавать, только временно, острием вперед. Но вернемся к синтетическому киборгу. Мы с ребятами тщательно проверили отрубленную голову и не нашли там ни намека на органы чувств. В голове, кроме пасти, почти ничего не вмещалось. Как он ориентировался в пространстве, загадка. Но я бы поставил на встроенный сонар, как у летучей мыши. Недаром же его главной фишкой был оглушительный во всех смыслах рев. Почему бы ему не испускать звуки, неслышимые обычным ухом? Не вижу ни единой причины, тем более, что строение ротового аппарата проектировали не дураки. Ходячая сирена, которая мертвого из могилы поднимет. Да и прочие детали в масть. Черное облачение идеально подходит для ночных условий, а такой хлеборезкой можно и руку откусить, если не получилось достать острейшими когтями кинжалами. Те, кстати, тоже унизили бедную кольчугу. При этом я не смог даже немного согнуть одно из лезвий. Оставалось только выразить почтение сплаву. А еще меня смущал странный набор органов. Похоже, что кадавр потреблял плоть для собственных нужд почти как хищник. На это намекало буквально все. От строения пасти до аналога пищевода. И все же подобный дизайн вызывал очень много вопросов. Зачем так морочиться? Наклепали бы армию простых роботов, которые без всяких свистоперделок пережили не одну сотню человеческих поколений. Уж хозяев тем более. Не уверен, кто бы победил в честной схватке. Это скорее диверсант, чем воин. Скелеты гораздо массивнее, крепче и медленнее. Хотя иной раз они могут удивить. Достаточно вспомнить ту встречу в горах, когда они походе прибили роя, как надоедливого комара. Не знаю, удалось ли еще кому одолеть подобного противника, но добыча нам в любом случае досталась эксклюзивная. Думаю, многие стратеги отдадут половину своей добычи только ради того, чтобы взглянуть на поверженный ночной кошмар этих земель. А уж обладать этим киборгом. По понятным причинам прозвать его так и не вышло, поэтому пришлось остановиться на более простой и понятной кличке Ревун. За его бренные останки нас, безо всяких вопросов, довезут хоть до самой империи, либо попытаются отжать, что вероятнее, но это как себя подать местному обществу. В любом случае, возвращаться в мертвый город смысла больше никакого. Пусть там хоть сплошные золотые свитки в сейфах лежат. По-хорошему, нам стоило избавиться от всего лишнего, включая мои собственные находки. Что-то из этого наверняка и привлекло синтетика в нашу пещеру. Не просто же так он заявился именно сейчас. Я в такие совпадения не верю, уж простите. Тепло энергобатарей? Остаточное излучение от какой-то запчасти? Либо та самая штуковина из литого стекла? Гадать можно хоть до посинения. А мне больше нравится свой естественный цвет лица. Деньги мертвым ни к чему, поэтому жадность отправилась по известному адресу, вместе с жабой-душительницей. На всякий случай я все же решил не бросать добро посреди полуострова, а сделать схрон, как у приличных людей. Случись что, к нему всегда можно вернуться с надежной охраной. Или еще проще, сдать его координаты за процент от выручки. Уж нарисовать карту сокровищ для меня пара пустяков. Куда важнее пристроить с умом нежданную добычу, чтобы к нам возникло как можно меньше вопросов. Вот над этим стоило поломать голову. Коллектив мою идею принял без восторгов, но идея припрятать клад понравилась почти всем. Ну, кроме молотильщика. Тот вцепился в находки, словно оголодавший таежный клещ, мимо которого несколько лет не проходила ни единая живая душа. Лишь обещание разделить выручку поровну вернуло ему разум. Проскинув мозгами, наемник согласился со мной, что дохлый ревун куда ценнее всего того, что мы вытащили из разоренного форпоста. Просто в силу своей уникальности. Я специально поподробнее расспросил Мау, но тот и слыхом не слыхивал о подобных трофеях. Возможно, образцы имелись у тех охотников, но в каком состоянии? Если они подорвали свою цитадель, то там наверняка одни ошметки. Кстати, да, упустил тот момент, что их опорный пункт стоял в этих местах очень давно. Либо представители загадочного университета обжили какие-то руины, либо прихватили чего-нибудь не то для изучения. И теперь у меня появилось еще больше сомнений в том, что Ревун к ним заглянул всего в одном экземпляре. Нет, тогда бы они точно справились. Почему я так уверен? Поговаривают, среди них немало скелетов. Даже Мао видел нескольких. Ребята едва дождались рассвета, чтобы начать поиски подходящего места. И пока одни прятали добычу, а другие собирали наш крохотный караван в путь, мы с двойкой присели на дорожку. Теперь наш путь лежал прямиком в порт. А вести пещерную жизнь предстояло кому-нибудь другому. Уверен, что такое удобное убежище долго пустовать не будет. Чтобы совсем уж не бездельничать на глазах у коллектива, мы, старые, раздавили еще одну бутылочку вина. Исключительно для успокоения расшатанных нервов и укрепления психики. Все-таки именно наши совместные действия позволили одолеть врага. Мы служили. Одна только изнанка неодобрительно косилась в сторону темнокожей мечницы. Но я так и не понял причину. Сама партизанка валялась вместе с остальными в коматозе после прослушивания хитового трека. Интересно, что бы она почувствовала, окажись на рейве, где-нибудь рядом с концертными колонками. Двойка в долгу не осталась и проводила девушку тяжелым взглядом пурпурных глаз, а потом и вовсе что-то сдавленно промычала. Вот что значит горлышко промочить. «А ну, все заткнулись!» — весело скомандовал я окружающим. «Наша малышка вот-вот скажет свое первое слово!» «Ну же, давай смелее! Мама!» «Мудак!» — сипло прохрипела та, будто престарелая и весьма пьющая примадонна. «С возвращением, подруга!» Я похлопал ее по упругой ляжке и направился с инспекцией к навьюченному бычку, пока у меня в боку чисто случайно не оказался трезубец или какое-нибудь шило из рукава. Ниндзя, они такие обидчивые. Нам предстоял немаленький марш-бросок, поэтому взяли с собой только самое необходимое. Призовая команда успешно схоронила сокровища в густой рощице у подножия скалы. Место тщательно замаскировали, так что наткнуться на него можно только с металлоискателем. С другой стороны, убежище близковато, но ничего не поделаешь. Тащить с собой тяжеловесный скарб по ущельям не было ни малейшего желания. После обильного завтрака тронулись в путь. По моим прикидкам, дорога до южного берега полуострова должна была занять около 2 дней. Мао в целом согласился со мной, хотя обычно караваны брели куда медленнее. Особенно в обратный путь. С тягловыми животными здесь туговато, поэтому скорость оставляет желать лучшего. Да и местность не особо располагает к марафонам. Первые сутки мы двигались по центральному каньону, прислушиваясь к малейшим шорохам. Но больше никто засад не устраивал. Более того, нашлись довольно свежие, а главное, многочисленные следы. Совсем недавно перед нами прошла целая орава людей. Видимо, еще одна трудовая артель возвращалась на базу. Встреча с коллегами могла окончиться непредсказуемо, поэтому мы усилили бдительность, а вот скорость, наоборот, поубавили. Если слишком торопиться, то можешь и на собственные похороны успеть. Нет, будь нас хотя бы с 50 штуков, я бы и не подумал тормозить. А вот с таким скудным составом ловить можно только неприятности. Отряд идеально походит на ошметки банды, тут даже притворяться не нужно. Только в этом и заключается проблема. Кто-нибудь может и не устоять перед соблазном пошарить в наших сумках, особенно если тех раз в 5 больше, а лишних глаз в округе нет. Закон на ничейной территории действует исключительно по праву сильного. Хоть весь разрешительными документами обернись. До возвращения к цивилизации это просто бумажки. Никуда не торопясь, к вечеру мы достигли пологих, словно бы зализанных сопок, где каньоны превращались в обычные овраги. Растительность вокруг стала гораздо больше, а вот голых камней наоборот. Скальная гряда понемногу изгибалась, уходя к побережью, а наш путь лежал в сторону предгорий. Ночевали мы на одной из возвышенностей, вздрагивая от каждого раската грома. Разразилась настоящая тропическая буря, поливала как из ведра, однако непогода стала единственным неудобством. Тем более, что дождевая вода пополнила наши оскудевшие запасы. Да и помылись все без исключения, кто с охотой, а кто и без. Природа-матушка никого не спрашивала. Не то чтобы мы прямо благоухали бомжатиной, но с некоторых лишняя грязь отваливалась коркой под действием гравитации, как старая штукатурка со стен. Теперь я мог наконец-то рассмотреть наших новичков без этого макияжа. С Хопом все понятно. Бородатый, коротко стриженный и не особо высокий мужик. Тем более, что значительную часть пути он отлеживался в люльке. Темные волосы и грубоватые черты делали его похожим на земного араба. А вот Мау больше смахивал на индейца, благодаря вытянутому лицу и длинному прямому носу. Это немного роднило его с Мистой, который принадлежал к похожему этносу. Возможно, среди жителей какой-нибудь латиноамериканской страны эта парочка вполне могла затесаться. Подстричь нормально, приодеть. А коротенькие бородки даже трогать не нужно. Чисто эспаньолки. Но больше всех преобразилась изнанка. Следы пыток практически сошли, оставив кое-где темные рубцы. А на голове уже вовсю колосился рыжий ежик. Еще немного и расческа понадобится. Я и раньше подозревал, что девица она не сильно в годах. Но тут окончательно стал понятен ее крайний радикализм. Конечно, не ровесница нашей Лиффи, но еще совсем недавно ее можно было смело назвать подростком. В этом мире созревают гораздо быстрее, чем в цивилизованной части Земли. Но у нас ей алкоголь вряд ли бы продали. При этом обильное питание пошло на пользу, проявив неслабый такой рельеф мышц. Мирным трудом такого точно не заработаешь. Впрочем, изнанка и не скрывала, что ее несколько лет готовили в лагере партизан. Понятное дело, что не к спортивным свершениям. Только вот с внедрением вышла ожидаемая промашка. Ей до умной и расчетливой Камуры бесконечно далеко. Деревенщина, она и есть деревенщина, тем более одержимая праведной местью. Глянул бы я в глаза тому, кто решил отправить вспыльчивую девчонку к работорговцам. Она же диким волком даже на меня смотрит. Неудивительно, что ее быстро вычислили. Представители низших сословий обычно держат взгляд у земли, а уж в присутствии начальства вообще не разгибаются. Может, ее просто сбагрили? Наутро так и не распогодилось, вынудив нас чавкать по липкой грязи. Матерь проглянула где-то к полудню, да и то лишь для того, чтобы мы окончательно задохнулись от влажных испарений. Ну, чисто парилка, из которой нельзя выйти в душевую или нырнуть в купель. Когда вдалеке показалась морская гладь, я едва пересилил себя, чтобы не рвануть прямиком к пляжу, на радость крабам и прочим местным обитателям. К вечеру стало совсем уж невыносимо. И хуже того, до места оставалось еще порядочно. Как минимум 1,5 местных миль. Тут либо брести в потемках, либо вновь рисковать с лагерем. Ночь обещала быть лунной, благодаря взошедшим сестрам, но люди были слишком вымотаны. Поэтому, когда нам подвернулась удобная каменистая поляна, я не стал кочевряжиться и скомандовал привал. Вновь дежурили едва ли не половины состава, заберегая уши всеми доступными способами. Я и вовсе не снимал танкового шлема даже во сне. Жаль, что к нему в комплекте не идет боевая машина. Так размечтался во сне, что воочию почувствовал запах дыма. И тут же проснулся с твердым намерением всыпать нарушителям порядка. Мои заместители единогласно рекомендовали не разжигать костров, особенно у побережья. И я не стал спорить со знатоками, подобно капризному туристу. Надо так надо. Стоило признать, никто приказа не нарушал. Запах принесло вместе с ветром, порывы которого раскачивали кроны ближайших деревьев. Еще толком не рассвело, а некоторые, подобно мне, приподнимались с лежанок из ветвей и крупных пальмовых листьев. Ни у одного меня острый нюх. Дежурные вовсе были на взводе. Шест крутил носом и озадаченно хмурился. Остальные держали оружие на изготовку. Тут уже не до завтрака в постель. Собрались мы за считанные минуты, и вскоре уже начали восхождение на ближайшую возвышенность. К тому же и светило взошло, окрасив природу в восхитительные оранжевые тона. Да, цветовая палитра здесь отличается от земной, будто светофильтров накинули. Вот вроде бы и привык, а в такие моменты глаза все-таки режет некой неправильностью, словно смотришь фэнтезийное кинцо. Однако любоваться живописной природой сегодня как-то не тянуло. С вершины сопки я отчетливо разглядел вдалеке черный столб, вздымавшийся к небесам, словно дым хотел там обосноваться и стать еще одной грозовой тучкой. Мне даже не потребовалось дополнительных пояснений Мау для того, чтобы понять, где именно горит. В порту, где же еще? И, учитывая недавний потоп, случайный пожар верится как-то с трудом.